Получив от комбата вздрючку, огорченный этим, Петухов одновременно испытывал к своему командиру уважение из-за той зоркости, с которой Пугачев подметил в его подразделении все то, что еще полностью не отвечало осуществлению поставленной в приказе задачи. Петухов шел в роту, озабоченный тем, чтобы выполнить указания комбата, и в таком состоянии, при котором подготовку к решению боевой задачи он рассматривал только как устранение указанных недочетов, уже не помышляя о том, чтобы внести что-либо от себя в осуществление задачи. Но, испытав на себе тактику Пугачева, Петухов стал и сам ее применять, взваливая унылую тяжесть упреков Пугачева с себя на своих подчиненных, но зато в лице их он выигрывал в своем командирском авторитете, каждый раз теряя его у Пугачева. Вообще-то Пугачев был на редкость привлекательным человеком. Высокорослый, плечистый, крупноголовый, с буйными русыми волосами, падающими прядями на выпуклый лоб, с открытым приятным лицом. Он подкупал простодушной манерой обращения и даже беззастенчивой откровенностью, с которой говорил: «А что? Я ордена люблю». Хохотал заразительно весело, пояснял, доверительно подмигивая: «Я мужичок тщеславный, не скрываю». Но вместе с тем ему была присуща и яростная лихость. Выхватив у бойца противотанковое ружье, Пугачев вскочил на Виллис и помчался по открытой местности, заметив, что немецкий тягач пытается уволочь подорванный в минувших боях танк в свое расположение. Подбил тягач и, вернувшись, произнес раздраженно: «Сперли бы трофей, а потом доказывай, за что наградной лист подписал. Эх вы, растяпы!» Кстати, он не только сам любил получать награды, но, пожалуй, испытывал не меньшее сладостное удовольствие, представляя к награде других. С солдатами Пугачев держался с этакой милостивой снисходительностью, и если о чем спрашивал, то с таким выражением, будто наперед знал, что ему ответит, и сам же подсказывал нечто бравое, ничего не значащее, и тут же хвалил бойца за бравый настрой. Он раздражался, когда солдаты обращались к нему с просьбами, и при этом лицо его принимало высокомерное, брюзгливое, недоверчивое выражение. Но не было жестче и беспощаднее командира, если пищевой рацион солдат был неудовлетворителен, махорку приносили сырой, смена выстиранного нижнего белья или портянок запаздывала. Словом, при малейшем нарушении солдатского довольствия он приходил в такое неистовство, что случалось, у него шла кровь носом, так он кричал в трубку полевого телефона, требуя предать виновного трибуналу. Но был отходчив, если виноватый каялся, и чем унизительнее каялся, тем скорее Пугачев прощал его. В первый год войны, будучи командиром расчета 45-миллиметрового орудия, он принял бой на железнодорожном переезде с танками противника. Танки, без риска порвать гусеницы на железнодорожных рельсах, не могли обойти батарею с флангов и вынуждены были атаковать ее в лоб на самом переезде. После трех суток боя Пугачев с оставшимся полуживым подносчиком продолжал вести огонь, черный от копоти, угоревший от порохового газа, оглохший, бешеный в своей ненависти, в рваном окровавленном обмундировании, Он пришел в такое исступленное состояние, что когда подошли свои танки и открыли по машинам противника огонь, и командир части, выйдя из танка, бросился к Пугачеву, чтобы обнять, Пугачев крикнул на него злобно и сипло: «Чего надо? Подавай!» и кивнул на разбитый зарядный ящик, у которого сидел на корточках обессиленный подносчик с вытекшими от ударной волны глазами и держал на согнутой руке снаряд, как грудного младенца. К Петухову Пугачев относился снисходительно. «Ты уже ротой командуешь, но воюешь как бухгалтер». «Почему как бухгалтер?» — спрашивал Петухов. «А потому», — резко говорил Пугачев. «Я тебе приказываю доложить, как выполнили задачу, а ты вякаешь. Семенов ранен, у станкового кожух пробит, еще какие-то повреждения. У санинструктора кончились ампулы с противостолбнячной жидкостью. Разве так докладывают?» «Я же вам сказал, на указанный рубеж вышли. Значит, первое, задачу выполнил. Второе, потери противника, трофеи. А ты о чем лепетал?» «Не лепетал, а требовал Семенова в санбат отправить, новый кожух на пулемет получить, или хотя бы оружейного мастера. И ребята легко раненые могут микроб столбнячный себе занести. Вот что мне тогда главное было». «Не бухгалтер, а даже счетовод», — презрительно сказал Пугачев. «Да ты на меня глазами не скалься. Воевал хорошо, знаю. Но пойми простое и ясное, как день. Ты мне докладываешь, уничтожено столько-то противника, трофейное оружие такое-то, боеприпасы. Я докладываю в полк, полк в дивизию. А дальше что? Дальше команды. Наградить, отметить, объявить. Честь не только тебе, всему батальону, полку и так далее. Ну, понял?» «Понял». Равнодушно согласился Петухов и спросил: «Значит, Семенова представите?» «Ты случайно не из пионервожатых?» — осведомился Пугачев. «Нет. А что?» «Уж очень шибко идейный. А ведь люди, которые сейчас воюют, они те же самые, что до войны жили. И на войне со всякой всячиной, как и до войны». «Неправда», — сказал Петухов. «На войне человек становится лучше, чем он был». «Или хуже», — сощурился Пугачев. «Значит, раньше такой только скрывал в себе плохое, а на войне плохое не скроешь. Человек тут перед всеми наружу». «Скажи, пожалуйста, как глубоко копает?» Пугачев задумался. «Хотя, может, и так. А про меня что скажешь? Вам хорошее про себя надо знать или плохое? Если ты такой принципиальный, валяй про плохое. А можно? Приказываю». «Знаете, товарищ комбат, вами бойцы восхищаются, но почему-то не очень любят. А я не девица, не барышня». Мощная шея Пугачева побагровела. Он нетерпеливо произнес: «Подлаживаться, искать себе симпатии поблажками не собираюсь». «Вы очень храбрый. И бойцы знают, вы храбрый, но когда вы только это перед ними подчеркиваете, получается вроде того, что вы считаете их недостаточно храбрыми. А это неправда, и поэтому обидно». «Постой, постой, как ты сказал?» Выслушав снова Петухова, Пугачев произнес протяжно: «Интересно получается. За то, что командир смелый, они обижаются, будто будто это им в упрек за несмелость. Так, что ли? Смелость хорошо. Смелость бывает и в том, чтобы не побояться людям показать, что ты боишься, как и всякий человек, зря без пользы погибнуть, что жизнью дорожить надо своей, а значит, бойцовской. Тогда люди такому командиру больше, чем себе, верят и не боятся погибнуть, выполняя его приказ, — горячо говорил Петухов. Ну и ну. Стихов не пишешь? Но ты не сопи так, будто противника обнаружил в поле своего зрения. Пугачев тряхнул блестящими волнистыми русыми волосами. Может, и правда я таким скоростным способом хотел себе геройский авторитет сразу схлопотать. Ну и, кроме того, люблю среди всех хоть чем-нибудь да выделяться. Бой смелых любит, а я бой люблю, — произнес задумчиво. Конечно, мне бы лучше в авиацию истребителем. Вот тут бы я себя показал. «Могу быть свободным?» — спросил Петухов. Пугачев положил на плечо Петухова тяжелую и сильную руку и, приблизив свое красивое горячее лицо с блестящими, как у птицы, глазами, сказал задушевно. «А знаешь, что меня жжет? Семья моя в погребе погибла во время бомбежки Смоленска. Всех землей завалило насмерть. Вздохнул. Так что я не всегда, как ты считаешь, только себя выказываю. А вроде для отдыха души хочу собственноручно хоть иногда фашиста коснуться». Помолчал, добавил, хитро подмигнув. «Ну и хочу, верно, не батальоном командовать, а полком или, может, даже дивизией. На такую командную должность выдвинуться, чтобы полновесней по ним бить за все. Отсюда, если ты заметил, и мои выходки», — передразнил сам себя. «Комбат Пугачев докладывает. Нахожусь в траншее противника. Продолжаю развивать успех», — пробасил, усмехаясь. «Храбрый командир. А все на батальоне? Почему не в полку? Вызвать начштаба, отдать приказ?» «Знаете, — сказал Петухов, — вы все-таки притворяетесь. Вы все-таки лучше, чем сейчас себя таким показываете. А может, и хуже». И Пугачев, похлопав Петухова по спине, не то одобрительно, не то снисходительно приказал: «Вы свободны». Конечно, Пугачев был прав, когда указал Петухову на то, что у него в роте увидал солдат, у которых в ушах торчит вата, нарушение воинского вида, стариковская манера пихать в уши вату. Но ведь эти солдаты с ватой в ушах — ПТРовцы, а, как известно, при стрельбе из противотанкового ружья чрезвычайно громкий выстрел, и люди берегут себе слух. Конечно, нехорошо, что у многих бойцов под широкими воротниками шинелей намотаны чистые бумазейные портянки. Это не по форме. Но когда противник все эти дни вел артиллерийский огонь по переднему краю, бойцы, сидящие в окопах, таким способом охранялись, чтобы земля, забрасываемая разрывами снарядов, не попадала за воротник, на шею и потом на тело, ведь одной фляжкой воды не отмоешься. И привычка солдат держать винтовки, автоматы под накинутыми плащ-палатками появилась вовсе не потому, что они отвыкли носить оружие как положено, а опять же потому, чтобы уберечь его от пыли и грязи, забрасываемой в траншеи рвущимися снарядами и минами. Конечно, также неправильно, что бойцы носят запалы гранат в нагрудных карманах гимнастерок, плотно завернув запалы в промасленную бумагу. Но в окопах сырость. Даже махорка становится влажной, не раскуришь. Вот они и боятся, чтобы запалы не отсырели. Приказано было огневые позиции станковых пулеметов маскировать под местность ветками, а расчеты накрыли пулеметы плащ-палатками. Почему? Да все потому же. Дожди. А вымокшие ленты чаще всего заедают. Нет приставных лесенок у стен траншей в полный профиль, чтобы по этим лесенкам выходить в атаку. «Не думаешь о наступательном бое?» — упрекнул Пугачев. «Но они есть, эти лесенки. Наготовили их достаточно, только уложили их пока на дно траншей, чтобы ноги не вязли в размягченном от дождя грунте. Был бы приказ наступать, мгновенно лестницы прислонили бы к стене траншеи. А он окопались, как кроты, не траншеи, канавы. Обидно. Сухие ноги бойца — это тоже хорошее подсобное средство для атаки». После того, как Конюхов побывал в подразделениях батальона, а потом слушал, как браво распекает Пугачев командиров рот и взводов, он пошел вместе с Петуховым. Покашливая и зябко поеживаясь в сырой шинели, Конюхов говорил: «Мне кажется, мы недооцениваем качественный военно-профессиональный фронтовой опыт сержантского и старшинского состава. Сейчас не 41-й и не 42-й год. Многие указания, которые вы, например, давали в подразделениях, должны были исходить не от вас, командира роты, и даже не от командира взвода, а от старшинского и сержантского состава. Но мне же Пугачев указал лично за упущение», — оправдывался Петухов. «Ну, я лично должен выполнить его приказ». «Приказ старшего командира вы обязаны выполнить. Но как? Это дело вашей личной инициативы. Ведь ничто так не снижает активности служебного рвения командира, как излишняя опека, как недоверие к его знаниям, опыту, возможностям. Если надо дать коррективные указания, умный, опытный руководитель сделает это тактично, не обескураживая подчиненного, не ущемляя его самолюбие и достоинство, и указывая, он дает ему возможность дальше действовать самостоятельно в пределах предоставленных ему прав и власти. Инициативный командир при этом будет искать и использовать все силы и возможности, новые приемы и средства, обеспечивающие наилучшее выполнение поставленной задачи». Петухов даже с воодушевлением готов был признать правоту слов Конюхова, но тревожило то, что слова Конюхова, метко падающие на него Петухова, как бы рикошетом били и по Пугачеву. И словно угадывая, отчего в замешательстве Петухов, Конюхов заметил: «Комбат Пугачев — яркая личность, и такие, как он, внушают к себе, я бы не сказал, симпатию, скорее подчинение, что ли, недюжинной его натуре. Но мне думается, подлинный руководитель — это человек, способный смело вызывать у других лучшее, а не затмевать их своим превосходством, даже если для этого понадобится особая смелость, не выявлять своего превосходства. Пока на это нет особых причин. А как же подвиг, героизм? — воскликнул Петухов. Конюхов улыбнулся застенчиво и сказал: «Вот то, что люди армии в нечеловеческих условиях войны продолжали воспитывать в себе и в других эти высокие, всесильные человеческие качества, воплощая их в военное дело, — это подвиг. Героизм — мировоззрение народа, его исторический опыт, если хотите, идеология, путем всенародного подвига, достижение высшей исторической цели во имя всех людей. Но не все же герои. Способность к героизму заложена в человеке. Нужно только отыскивать пути к раскрытию этой способности. Ключ к этому — сила примера. А он выкован из металла идейной убежденности наших людей, их единомыслие в главном. Конюхов спросил: «Вот вы знаете, что явилось одной из причин ненападения на нас в свое время крупных империалистических держав, готовившихся напасть? Челюскинская эпопея. Тот героизм, которые проявили тогда наши люди самых негероических профессий. Разведки генеральных штабов этих держав на основе анализа Челюскинской эпопеи дали заключение о том, что наш народ сплочен и способен к массовому героизму, то есть расценили это как массовую духовную боеготовность советского народа. Что так высоко подтвердилось вот в этой войне с фашистской Германией». «Здорово!» — воскликнул Петухов. «А мы бегали на реку в ледоход, играли в челюскинцев. Вот видите, — сказал Конюхов, — это было тогда вашей потребностью в героизме. А теперь для вас это осознанная необходимость. И сейчас, сидя у амбразуры дота, опираясь на стол для крупнокалиберного пулемета, сколоченный из толстых досок, возле которого стояла снайперская винтовка, сам снайпер вышел покурить на воздухе, прислушиваясь к взрывам падающих снарядов и просматривая местность, Петухов соображал, как будут складываться все моменты боя. Все эти дни шли дожди, и не исключено, что на танкодоступных полосах почва размокнет, и немецкие танки будут вязнуть, буксовать, терять атакующую скорость. Надо бы разведать состояние почвы, и если его предположение подтвердится, следует перенести часть противотанковых мин на более возвышенные места, по каким могут теперь ринуться танки, если головные машины застрянут. Тем более, что заминированные участки легче обнаружить. Ливнем размыло места, где закопаны мины, поэтому надо их заново подмаскировать. Судя по низко нависшим тучам, дожди будут лить еще долго. В тумане и дожде видимость снизится, некоторые ориентиры будут скрыты. Надо их тоже подновить. И, может быть, следует дальше выдвинуть огневые позиции противотанковых орудий и ПТРовцев. Кстати, в связи с тем, что грунт стал мягким, снаряды при падении будут зарываться в землю, и дистанция поражающего действия осколков будет меньшей. Это тоже следует учесть. Если придется атаковать вслед за огневым валом, значит, можно ближе прижиматься к нему. Дать указание, чтобы сушилки были в полной готовности. Обмундирование солдат промокнет насквозь, к когда они будут передвигаться под огнем по-пластунски. Раньше при такой низкой видимости бойцы радовались, что немец не будет бомбить с воздуха, штурмовать мессерами. Но теперь они привыкли к сопровождению в бою илами. Значит, в компенсацию за пустое небесное пространство надо и спросить поддержки огнем дивизионных средств.